Глава 2. «Вот, священники, мое повеление. Если вы не будете повиноваться и не будете от всего сердца прославлять мое имя, сказал Господь воинств, я нашлю на вас проклятие, прокляну вас, а не благословлю. Уже проклинаю, ибо не от всего сердца вы прославляете мое имя. Я отвергну ваш род, я забросаю ваши лица калом, калом ваших жертвенных животных, и изгоню вас прочь. И тогда уразумеете, что я дал о вас такое повеление, исполняя договор мой с Левием, сказал Господь воинств. У меня с ним был договор, дарующий жизнь и благополучие, и я давал ему то и другое, чтобы он чтил меня. И он чтил меня, трепетал пред моим именем. На устах его был закон истинный, в речах его не было никакого зла. В благополучии и праведности он жил предо мною и многих отвращал от греха. Ведь уста священника должны сохранять знания о Боге, и закон ищут в речах его, ибо он — посланник Господа воинств. Но вы свернули со своего пути, из-за вас многие стали нарушать закон. Вы нарушили договор мой с Левием, сказал Господь воинств. Потому и я сделаю вас презренными и униженными во всем народе, ибо вы по пути моему не шли, закон извратили. Разве не единый Отец у всех нас? Разве не сделал Он всех нас одним целым? Почему же братья предают один другого, оскверняя договор отцов наших с Богом? Иудея стала неверной, мерзость творится в Израиле и в Иерусалиме, ибо Иуда осквернил святыню Господню, которую Господь полюбил, и вступил в брак с дочерью чужого Бога. И пусть истребит Господь из шатров Иаковлевых всех потомков человека, который совершил такое, принося жертвоприношение Господу воинств. Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас. И вы говорите, за что? За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную. И разве не сделал Господь вас единым целым и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей. Прогонять жену, ненавидеть ее, сказал Господь Бог Израилев. «Все равно, что пятнать себя насилием», — сказал Господь воинств. «Берегите дух ваш и не становитесь предателями. Вы раздражаете Господа своими словами и говорите, чем же мы его раздражаем? Тем, что вы говорите, всякий, делающий зло, хорош в глазах Господа, к таким он благоволит, тем, что вы говорите, ну и где же этот Бог справедливости?»